Глава 32. Монастырь Капуцинов. После смерти отца Коломба несколько недель жила в полном уединении в Германии. Затем она заявила о своем намерении навсегда удалиться из мира, зарыть свои горести в монастыре. Напрасно леди Катерина всячески старалась разубедить ее. Напрасно Кэти вторила уговором матери, напрасно Ивлин умолял не покидать его. Ничто не могло отклонить ее от принятия решения. «Для чего мне жить?» — говорила она Ивлину. «Я не стану покрывать позором и стыдом тех, кого любила. Когда случилось то ужасное горе, которое омрачило мою жизнь, я чувствовал, что все надежды на земное счастье исчезли. Я никогда не перестану любить вас, Ивлин, но я не могу теперь стать вашей женой». «Почему не можете?» — воскликнул Ивлин в отчаянии. «Позор не коснется вас». «Общество думает иначе, Ивлин. Позорное клеймо навеки наложено на меня. Ничто не изгладит его. Разве сестра несчастного графа Горна более виновна, чем я? Разве она была замешана в этом преступлении? А казнь злодея навлекла на нее позор. Она не может стать канонисой. Но этот жестокий закон имеет силу только в Германии. Он недействителен во Франции. Повторяю, злые толки не коснутся вас. Притом немногие знают, что Миль был вашим братом, а те, которые знают, глубоко сочувствуют вам. Если бы эта страшная правда была и вовсе неизвестна, я не могла бы скрыть ее от себя самой. Но ее нельзя скрыть, она восстанет против меня. Если бы я согласилась на ваши доводы, если бы я стала вашей женой, вы когда-нибудь возненавидели бы меня. Нет-нет, Ивлин, вы должны забыть меня». Ищите себе другую жену. Правда, никогда вы не найдете женщины, которая так преданно любила бы вас, как я. Зато на вашей супруге не будет того клейма, который лежит на мне. «Если я потеряю вас, я не женюсь», — воскликнул Ивлин. «Но вы меня не покинете, вы не осудите меня на бедствие». «Ивлин», — сказала Коломба горестно, но твердо, — «решение мое прочно, ничто не может изменить его». Я погибла навсегда, навсегда. Несколько дней спустя Коломба вступила в монастырь Капуцинов на улице Сент-Оноре. Вскоре после того, как она поселилась там, здоровье ее стало заметно ухудшаться, хотя она не жаловалась, но леди Катерина, которая посещала ее почти ежедневно, настояла на том, чтобы она приняла доктора Ширака. Тот сразу заявил, что у нее чахотка и предательская болезнь, уже так развелась, что ее невозможно остановить. Эта страшная весть, испугавшая всех любивших Коломбу, для нее самой была почти радостью. Она молилась, чтобы наступил конец ее страданиям, и ее молитвы были услышаны. Леди Катерине, которая питала к ней материнскую любовь и нежно заботилась о ней, хотелось, чтобы Коломба вернулась в отель Лоу, но ее нельзя было убедить покинуть монастырь. «Я не могу вернуться туда, где все мне будет напоминать о прежнем моем счастье», — повторяла она, — «я умру здесь». Вслед за тем произошел мятеж, и леди Катерина подумала, что лучше не убеждать бедную страдалицу покинуть свой приют. А что происходило с Ивлином в это мучительное время? Хотя Коломба беспрестанно убеждала его вернуться в Англию, а леди Катерина вместе с Белиндой поддерживали ее слова, он отказывался исполнить их просьбы. Он не мог вырваться из Парижа. Ивлин бродил повсюду, ища забвения, но ни на минуту не мог отогнать печальных мыслей. Когда Вандомская площадь была обращена в место для сделок на бумаге, он часто направлялся туда и с досадой следил за глупостями и излишествами миссисипистов. А когда биржа была перенесена в сад отеля Суассон, он последовал за ней туда и стал свидетелем многих своеобразных происшествий, особенно после обнародования рокового указа, разрушившего систему. В своем тщетном старании отвлечься, он посещал также общественные увеселительные места, и ненависть к людям, которая незаметно прокрадывалась к нему в сердце, росла при виде того, как во время народного бедствия все театры и бальные залы были целую ночь переполнены гуляками. Да, в то время как массы умирали с голода, высшие классы и богатые миссисиписты тонули в роскоши. В опере беспрестанно шли маскарады, и доходы этого дома удвоились. В дневнике Матье Море читаем. «Я был в театре Пале-Рояля, где барон играл роль графа Эссекса. Толпа зрителей была огромна, несмотря на всеобщую нищету. Женщины носили драгоценные камни, мужчины были великолепно одеты. С одной стороны сидел регент с мадам Парабер, с другой — герцог Бурбон с мадам При. Кто посмотрел бы на интерьер театра, тот подумал бы, что государство богато. Но, выйдя на улицу, он был бы еще сильнее поражен всеобщей нищетой. Среди этой нищеты открылись балы в опере по билетам в 6 ливров с души. В ночь на Святого Мартина была большая толпа, многие расставались с банковыми билетами, принося в жертву танцам все, что имели, и оставляя своих домашних умирать с голода. Таковы французы, таковы парижане». Конец цитаты. Никогда еще Париж не представлял таких зрелищ и такого контраста между нищетой, голодом и отчаянием с одной стороны и роскошью, блеском, расточительностью с другой. Ивлену казалось удивительным, как это в столице Франции сохранялось еще сравнительное спокойствие. Однажды вечером, после посещения сада отеля Суассон, Харкорт направился в монастырь капуцинов. Уже более недели его не пускали к Коломбе. Теперь он узнал от привратницы, что она была не совсем здорова. Подходя к монастырю, он заметил группу людей, собравшихся перед запертыми воротами. Посреди находился человек жалкой наружности, который грубо бронил Лоу, крича, что тот разорил его, и своей речью производил видимое действие на слушателей. Во время разглагольствования этого человека ворота монастыря отворились, и оттуда выехала карета. Но лишь только показалась она на улице, кто-то в толпе крикнул: «Смотрите, вот ливрея грабителя, который отказывается платить по банковым билетам в 10 ливров». Услышав это восклицание, кучер хлестнул лошадей, пытаясь укатить, но толпа оказалась проворней. Несмотря на опасность, несколько человек стали на пути кареты, в то время как остальные схватили лошадей. Все взоры устремились вовнутрь экипажа, в надежде увидеть Лоу. Но ошиблись. В карете находилась только молодая красивая девушка, которая, по-видимому, была сильно перепугана происходящим. Ее вид вызвал сострадание толпы, и, вероятно, ей позволили бы проехать, если прежний голос из толпы не закричал: «Это дочь грабителя, это мадемуазель Лоу, я знаю ее». Немедленно вслед за этим тяжелый камень ударил в окно кареты, которое Кэти в испуге закрыла, и разбил стекло. Несмотря на стоны бедной девушки, несмотря на кровь, которая текла по ее лицу от пореза на лбу, толпа продолжала бросать в нее тяжелыми предметами. Дело дошло, может быть, до еще более ужасных последствий, если бы не явился избавитель в лице Ивлена. Пробравшись силой к карете, он открыл дверцы и, схватив Кэти, которая лежала в полуобморочном состоянии, понес ее, крича грозящей толпе: «Как? Вы, мужчины, хотите обидеть невинное дитя?» Возгласы и вид говорившего произвели желаемое действие. Несмотря на свою ярость, толпа не могла равнодушно смотреть на Кэти, лежавшую в обмороке, и продолжать бесчинство. Стоявшие ближе к Ивлену отодвинулись. Воспользовавшись этим движением, он побежал с ношей в монастырь. Ворота были уже заперты привратником, но калитка оставалась открытой. Ивлен прошел через нее. Тотчас же она захлопнулась. Преследователи были отрезаны. Войдя в обитель, Ивлен увидел несколько монахинь, которые выбежали во двор, услышав о беспорядке. Он передал бедную Кэти, которая все еще оставалась в бесчувственном состоянии, на их попечение. Ее немедленно перенесли в собственную келью настоятельницы. Одна из старших сестер ввела его в приемную, предназначенную для посетителей. Некоторое время он оставался один. Наконец дверь отворилась, и вошла настоятельница. Вид ее был так сумрачен, что пробудил тревогу в сердце Ивлена. Он заботливо спросил, как чувствует себя мадемуазель Лоу. Она вполне оправилась. Не следует ожидать серьезных последствий от полученных ею повреждений. Я отправила посыльного к леди Катерине Лоу, чтобы успокоить ее относительно дочери. Все обстоит хорошо. Но у меня печальные вести для вас. Вы знаете о ненадежном состоянии Коломбы? Ей хуже. Ради бога, скажите мне. Не заставляйте меня томиться неведением. Увы. Она быстро угасает. Услышав это, Ивлин застонал так громко, что сердце его собеседницы дрогнуло. Она выждала несколько минут, пока припадок, схвативший его, не уменьшился, затем сказала с глубоким состраданием. Сегодня утром положение Коломбы стало тревожным. Тотчас вызвали доктора Ширака, который, взглянув на нее, сразу сказал, что ей осталось жить лишь несколько часов. Так как правду нельзя было скрыть, я решила сообщить ее кроткой страдалице. Но она взяла меня за руку и, нежно пожимая ее, сказала с ангельской улыбкой: «Я знаю, что вы хотите сказать. Я прочла свой приговор во взгляде доктора. Чувствую, что скоро умру. Но смерть будет для меня облегчением. Я вполне готова к ней. Мне хотелось бы только проститься пред смертью с двумя людьми, с Кэти Лоу и Ивлином Харкортом. Я не могла отказать ей в этой просьбе. Мадемуазель Лоу прибыла немедленно, но вас не нашли, и я боялась, что последнее желание Коломбы останется неисполненным, и даже такое разочарование она переносила безропотно. Но Матерь Божья в своем сострадании привела вас сюда. Вас тотчас же допустили бы к умирающей, но она была занята священными обрядами. Теперь же идемте со мной». Они вышли из приемной, поднялись по лестнице и вошли в галерею, где находились спальни. Остановившись у двери, Аббатиса тихо отворила ее и впустила Ивлина в комнату, где пред ним открылось зрелище, которое чуть не лишило его сил. На кровати, такой же простой, как и вся скромная обстановка кельи, лежала Коломба. На лице ее была печать смерти. С тех пор, как Ивлин видел ее в последний раз, в ее наружности произошла сильная перемена, но красота не уменьшилась. Своими суровыми чертами, своей мертвенно-белой кожей, она походила на изящное мраморное изваяние. Даже положение способствовало этому сходству. Ее руки благоговейно прижимали распятие к груди. Рядом стоял на коленях Кэти Лоу и горячо молилась. В отдаленном конце кельи находились две монахини, также на молитве. В ту минуту это глубоко трогательное зрелище было почти невыносимо для Ивлина, но впоследствии, когда горечь страдания прошла, он любил вспоминать о нем. Дверь отворилась так тихо, настоятельница с Ивлином вошли такими неслышными шагами, что сначала никто в келье не заметил их присутствия. Было слышно только, как Кэти Лоу и монахини шептали молитвы. Сдерживая дыхание, чтобы не нарушить священного спокойствия вздохом или стоном, Ивлин посмотрел на ту, которую любил. Ее положение было так безжизненно, что в первые минуты он думал, что все кончилось, но при более тщательном наблюдении слабые движения груди показали, что жизнь еще теплится. Восклицание, которого он не мог сдержать, заставило Коломбу открыть глаза. Она устремила их на Ивлина. Слабый, чуть заметный румянец пробежал по ее бледным щекам, легкая улыбка заиграла на губах. Но румянец тотчас же погас, и хотя глаза с любовью были еще устремлены на него, ее взор постепенно тускнел. Заметив приближение Ивлина, Кэти Лоу поднялась с колен и отошла вглубь кельи. Получив возможность приблизиться к умирающей, Ивлин поцеловал ее в лоб и, взяв худую холодную руку, молил ее сказать что-нибудь. Умирающая девушка сделала усилие, чтобы исполнить его просьбу. Ее уста зашевелились, но способность речи покинула ее. Ни одного звука не слетело с ее уст. Ивлин почувствовал только легкое пожатие руки, которую держал. На нем остановился ее последний взор, в котором читалась уже безмолвная любовь. Только тогда сердце страдалицы успокоилось навеки, и эта любовь потухла. Ивлин был выведен из забытья Аббатисой, которая сказала ему со страданием: «Не горюйте о ней, сын мой. Вы только на время расстались, но на небесах соединитесь с ней. А теперь уходите отсюда. Позвольте нам помолиться о душе нашей усопшей сестры». Ивлин повиновался. Бросив последний взгляд на бездыханное тело Коломбы, он вышел из юдоли смерти. Еще не наступило утро, как он был уже на дороге в Англию. Через несколько лет он опять приехал в Париж и, прежде всего, направился в часовню монастыря Капуцинов, где была погребена Коломба. Все ее имущество стало собственностью монастыря.